Абай винили. Авванил говорил: «Что не сделаешь ты в отмщение брату, который оскорбил тебя, все это будет на сердце у тебя во время молитвы». Он же говорил: «Молитва есть плод кротости и незлобия». Еще говорил: «Молитва есть врачевство печали и уныния». Также говорил: «Иди продай имение твое и раздай нищим, возьми крест и отвергнись самого себя, дабы мог ты молиться без развлечения». Еще говорил: «Если будешь любомудрствовать в терпении, то от сего вкусишь плод во время молитвы». Еще говорил: «Если ты хочешь молиться как должно, не огорчай свою душу, иначе напрасно будешь подвязаться». Говорил также: «Желай, чтобы с тобою сбывалось не то, чего тебе хочется, но что Богу угодно, и тогда ты будешь спокоен и благодарен в молитве своей». Еще говорил: «Блажен монах, который почитает себя хуже всех». Говорил также: «Монах, любящий уединение, не уязвляется стрелами врага, а монах, который вмешивается в толпу людей, терпит непрестанные поражения». Еще: «Раб, не родящий о делах господина своего, должен быть готов подвергнуться ударам». Абай Венестерое. А Венестерой Великий однажды прохаживался по пустыне с одним братом. Увидев дракона, они побежали. Брат спросил его: «И ты, отец, боишься?» Старец отвечал ему: «Нет, сын, я не боюсь, но польза требовала, чтобы я бежал, иначе мне не убежать бы от духа тщеславия». Брат спросил старца: «Какое бы мне делать доброе дело и жить с ним?» Старец отвечал: «Бог знает, что добро. Я слышал, некто из отцов спросил великого Авву Нестероя, друга Аввы Антония: какое бы доброе дело делать мне? Авва отвечал ему: не все ли дела равны? Писание говорит: Авраам был страннолюбив, и Бог был с ним. Или я любил безмолвие, и Бог был с ним. Давид был кроток, и Бог был с ним. Итак, смотри, чего желает по Богу душа твоя, то и делай, и блюди сердце твое». Авва Иосиф спросил Авву Нестероя: «Что мне делать с языком моим? Не могу удержать его». Старец спросил его: «А когда говоришь, имеешь ли покой?» Авва Иосиф отвечал: «Нет». Старец сказал: «Если не находишь покоя, для чего же ты говоришь? Лучше молчи, и если тебе случится с кем беседовать, то более слушай, нежели говори». Один брат, увидев, что Авва Нестерой носит на себе два коловия, спросил его: «Если придет нищий и попросит у тебя одежды, то какую ты отдашь ему?» Старец отвечал: «Лучшую». Брат опять спросил: «А если другой попросит у тебя, тому что дашь?» Старец отвечал: «Половину другой одежды». Брат еще спросил: «А если кто еще попросит у тебя, ему что дашь?» Старец сказал: «Раздеру остальное и дам ему половину, а из другой половины сделаю себе опоясание». Наконец брат спросил: «Если кто попросит у тебя и опоясание, тогда что сделаешь?» Старец говорит: «Отдам ему остальное, а сам пойду куда-нибудь и буду дожидаться, пока Бог пошлет мне одежду и прикроет меня, а у другого ни у кого не попрошу». Авва Нестерой говорил: «Монах должен утром и вечером давать себе отчет в том, какие дела сделал он из числа тех, которые требует от нас Бог, и каких не сделал из числа тех, которые Бог запрещает. Так должен проводить всю свою жизнь. Так жил и Авва Арсений. Старайся каждый день стоять пред Богом без греха. Молись Богу так, как бы ты был с Ним лицом к лицу. И действительно Он всегда присущ нам. Не предписывай сам себе законов, не осуждай никого. Монаху должны быть чужды клятвы и клятвопреступления, ложь, проклятие, обиды и смех. Кого уважают и восхваляют не по достоинству, тот много теряет. Об Авве Нестерое из Киновии. Авва Пимен говорил об Авве Нестерое: «Как медный змей, сделанный Моисеем, исцелял народ, так и сей старец. Он полон был силы и молча врачевал всех». Авва Пимен спросил Авву Нестерое, как он приобрел такую силу, что какая бы напасть ни случилась в монастыре, всегда молчал и не вмешивался в дела. Авва отвечал: «Прости мне, Авва, в самом начале, когда пришел в эту киновию, сказал я самому себе: подражай ослу. Как осел терпит побои и не говорит, слышит брань и ничего не отвечает, так делай и ты, как говорит Псалом: скотен бых у тебе, и аз выну с тобою». Псалом 72. Об Авве Никоне. Брат спросил одного отца: как дьявол искушает святых? Старец отвечал: в горе Синайской жил один отец именем Никон. И вот кто-то пришел в хижину некоего фаронита, застал одну дочь его и пал с нею. Потом он сказал ей: скажи, что отшельник Авва Никон сделал это с тобою. Когда пришел домой отец ее и узнал о случившемся, взял меч и пошел к старцу. Как скоро он постучался, старец вышел. Но как скоро фаронит поднял меч, чтобы умертвить старца, рука его сделалась сухой. Фаронит пошел и рассказал о том пресвитерам. Они послали за старцем. Старец пришел. Они много били его и хотели выгнать, но старец начал просить их: «Бога ради, оставьте меня здесь, чтобы мне покаяться». Пресвитеры отлучили его на 3 года и дали повеление, чтобы никто не ходил к нему. Старец 3 года провел в покаянии, ходил каждый воскресный день каяться в церковь и упрашивал всех, говоря: «Помолитесь обо мне». Наконец, злой дух начал мучить того, который сделал грех и сложил вину на отшельника. Он признался в церкви: «Я сделал грех и научил оклеветать раба Божия». Тогда весь народ пошел и пал перед старцем, говоря: «Прости нас, Авва». Старец сказал им: «Простить прощу вас, но жить с вами здесь более не хочу. Между вами не нашлось никого, кто бы имел столько рассудительности, чтобы сжалиться надо мною». Таким образом, Авва Никон удалился оттуда. Старец сказал брату: «Видишь, как дьявол искушает святых». Об Авве Нетре. Рассказывали об Авве Нетре, ученике Аввы Силуана. Когда жил в своей келье в горе Синайской, он в известной мере исполнял требования своего тела. Когда же сделался епископом в Фаране, начал жить гораздо строже. Ученик его сказал ему: «Авва, когда мы были в пустыне, ты не так строго жил». Старец отвечал ему: «Там была пустыня, безмолвие и бедность, и я поддерживал тело мое, дабы не изнемочь мне и не искать того, чего я не имел. Но здесь мир, тут есть все удобства. Здесь, если случится и заболеть мне, то есть кому помочь. Здесь боюсь я, как бы не погубить в себе монаха». Об Авве Никите. Авва Никита сказывал: «Два брата, желая жить вместе, поселились в одной келье. Один из них так рассуждал сам с собою: «Буду делать только то, что угодно будет брату моему». Равно и другой говорил: «Буду исполнять волю брата моего». Они жили много лет в полной любви. Враг, увидя это, захотел разлучить их. Для сего пришел он и стал у дверей, и одному представлялся голубицею, а другому — вороною. Вот один из братьев сказал другому: «Видишь ли этого голубя?» «Это ворона», — отвечал другой, и начали спорить между собою. Один говорит то, другой — другое. Наконец они встали, дрались до крови, к полной радости врага, и разошлись. Спустя 3 дня они пришли в самих себя, просили друг у друга прощения. Сказали один другому, чем каждому из них представлялась виденная птица, и узнали в этом искушение врага. После сего они жили уже неразлучно до самой смерти.